Раздвижная железные двери мрачного строения на левом краю огромного пустыря была распахнута в темноту. Перед ней стояли две полицейские машины, как бы конвоируя додж, в точности соответствующей описанию портного силы. Багажник был открыт, и один из полицейских лучом фонарика обследовал его внутренности. Он посторонился, давая возможность Буроне, Морин и Джордану насладиться исходящей оттуда вонью. Есть что-нибудь интересное? Только тряпье, провонявшее блевотиной. Когда мы подъехали, багажник был открыт. В машину они заглядывали, ждали вас. Хорошо. Буроне вытащил из кармана латексные перчатки и привычным жестом подал Джордану. Тебе и карты в руки. Это было не столько капитуляция, сколько признание чужого превосходства. Джордан кивком поблагодарил его, надеясь, что темнота не поглотит этот жест. Затем надел перчатки, попросил у полицейского фонарик и открыл заднюю дверцу доджа. Луч заскользил по дерматиновым сиденьям, от времени покрытым частой паутиной трещин. В машине пахло сыростью и пылью. Джордан сантиметр за сантиметром изучал нутро машины, пока не наткнулся на прозрачный пластиковый мешочек. Нагнувшись, опершись на потертое сиденье, Джордан ухватил его левой рукой, вынырнул наружу и протянул фонарик Буроне. — Посвети-ка мне, пожалуйста. Двумя пальцами он вытащил из пакета красную тряпицу и развернул ее. В ней обнаружились очки странной формы с резинкой вместо дужек, такой же древний кожаный шлемофон. Секунду он вглядывался в эти весточки из мира версий на красной тряпке, которая при ближайшем рассмотрении оказалась шерстяным шарфом. Потом резко вскинул голову. — Что там внутри строения? Ему ответил другой полицейский, только что подошедший. — Мы еще не входили, выключатели не работают. Я послал агента Хитчен подключить свет. В подтверждение оперативности агента Хитчен за раздвижной дверью одна с другой стали вспыхивать дрожащим огнем неоновые трубки. Вся группа приблизилась к двери и застыла в изумлении. Им предстало собрание старых самолетов, должно быть, ожидающих реставрации. Два Харрикейна, один Спитфайр, один Мессершмитт с опознавательными знаками Люфтваффе, один японский Зеро с эмблемой восходящего солнца. В глубине прятался совсем старый биплан Савоя Маркетти, — определил Джордан. С губ невольно сорвалось яростное шипение. — Сволочь! — Сукин сын! Он встряхнул на ладони вещественные доказательства своего бессилия перед таинственным противником. Буронни и Морин разом обернулись к нему. Джордан указал на силуэт биплана. — Старый летный шлемофон! Очки и шарф! Он хотел посадить Алистера Кэмпбелла в самолет и замаскировать его под Снупи, который представляет себя асом Первой мировой! Буронни почувствовал себя так, словно пропустил свой ход в карточной игре, причем же не первый. — А почему голова? — губы Джордана скривила горькая, вместе с тем виноватая усмешка. — Наш клиент — великий эстет Джеймс. Снупи же пес. В комиксах он не носит одежды, только аксессуары. Сзади послышался шорох шагов по гравийному покрытию, и из-за самолетов вышла красивая женщина в синей форме, с любопытством, приподняв бровь, направилась к ним. — Вы агент Хитчен? — Так точно, сэр. — Алистер Кэмпбелл умер на ваших глазах? — Да. — Он говорил что-нибудь перед смертью? — Да, он пробормотал несколько слов.